Глава 18. Ледяной ветер сметал все на своем пути, осыпая снегом, поднимаясь ввысь, отбрасывая на большие расстояния. Путники двигались, пока не достигли перевала, где могли в закутке устроить привал. Иначе смерть. Под сугробами, чуть в стороне от заснеженной тропинки, которой не было видно, обрывы и пропасти. А метель не давала идти прямо, искажала видимость. Ревальд приказал всем остановиться и соорудить ночлег, чтобы переждать снежный ураган. Они расположились рядом с дорогой на земле, проверив место на обвалы. Животных укрыли плотным полотном, пропитанным специальным отваром, в полной уверенности, что миртарам ничего не грозит. Из шкур соорудили небольшую юрту, расчистили и в центре развели огонь. Над ним оставили отверстие, чтобы выходил дым, и они не задохнулись. Расположившись, путники выпили горячий чай и перекусили сухофруктами, сырыми лепешками и копченым беконом. Братья сразу же вышли, оставив Хантера, предупреждая девушку никуда не выходить. Кассандра была смущена таким вниманием и заботой, кивнула и пошла к Сиене. Проверив ногу принцессы, знахарка тяжело вздохнула, до боли сжимая свою хрупкую талию, хоть и очистила рану, но ничего хорошего она сейчас не видела. Гной снова появлялся, расползаясь по всей поверхности, пожирая чистые участки тела. Касси была в отчаянии, не зная, что делать. Она с горечью посмотрела на Сиену, находящуюся без сил, не представляя, как Таоранка справляется с такими муками. Поистине сильная принцесса. Девушка поспешно открыла свою сумку и с ужасом обнаружила, что почти все сосуды пусты, а мазь закончилась. Конечно, можно сварить, чтобы снять боль и остановить воспалительный гнойный процесс. Но нужны еловые шишки. Их не было. Положив ладонь на горячий лоб девушки, знахарка закрыла глаза, понимая, что она не выживет. Никак. А если так, то ее нельзя было вести дальше. Сиена бредила и почти всегда спала только благодаря снадобьям, которыми она ее пичкала. Если нет, то, скорее всего, будет неадекватно, как и предупреждали виторги. В таком состоянии она опасна и может заразить других, чего девушка не могла допустить. Нужно резать ногу. Немедленно. Но как она отважится на такое? Это ведь не просто так. И оставить девушку без ноги так жестоко. Слезы текли по щекам. И Кассандра отвернулась, стараясь перебороть свою панику. Всегда можно что-то придумать. Не бывает безысходных ситуаций. Они в снежной долине, где полно хвойных деревьев, а значит, и сосновых шишек. А если... Девушка посмотрела на Хантера, наблюдающего за ней. Мужчины вышли, оставив надзирателя, не просто так. Понимая, что не выйдет, она использовала последний сосуд и полила на раны, осознавая, что поможет ненадолго. Но хоть на краткое время принцесса немного отдохнет от боли и уйдет жар. Отодвинувшись, Кассандра отползла в сторону. Было невыносимо холодно, и девушка дрожала, несмотря на огонь. Непривычный лютый мороз пробирал до костей, и знахарка не представляла, как можно не окоченеть в таких условиях. Осторожно опустившись у костра, она наблюдала за язычками пламени, завороженно придвигаясь ближе, ощущая тепло. Мужчины вернулись через время, чего Кассандра с нетерпением ждала. Ей хотелось поговорить с Ревальдом, она надеялась на его помощь. Внезапно почувствовала сильную ладонь на плече, и в следующее мгновение ее потянули назад. Огромный мужчина прижал хрупкую красавицу к своей груди, бурча, что она сгорит у огня. Касси промолчала, чувствуя необыкновенное тепло, исходящее от виторга, наслаждаясь им. Сейчас ей совсем не верилось, что на улице холод. Костер догорал, а девушка продолжала смотреть, вглядываясь в темноту в полнейшей тишине. Она вертелась, не в силах заснуть, как и мужчина. Его тело постоянно находилось в напряжении, что Кассандра не могла не заметить. Девушка боялась спросить, но, взглянув на Сиену, рядом с которой лежал Хантер, чтобы она не замерзла, но не приближаясь, как Ревальд, к ней, поняла, что не нужно ждать. Медленно повернулась и встретилась с задумчивым взглядом мужчины. Его черные глаза пронизывали, не давая возможности дышать. Он тяжело дышал, словно сдерживая себя. А она завороженно смотрела, удивляясь, как он действует на нее. Словно сильная обволакивающая магия накрыла их, вырывая наружу тайные желания, заставляющие сердце стучать сильнее. «Что тебя беспокоит?» — рычащим голосом спросил он. Девушка вздохнула и прошептала. «Мне нужны еловые шишки, чтобы снять воспаление. Сиене совсем плохо». Мужчина молчал, а потом поднял руку и скинул ее капюшон с головы, проведя пальцами по золотистым волосам, наслаждаясь их шелковистостью, отмечая, как девушка прикрывает глаза от его прикосновений. Он сдержал себя от ненужных порывов, чтобы держать контроль, и хрипло произнес: «Рано утром мы пойдем вместе за шишками, ты и я». Девушка улыбнулась и счастливо выдохнула. «Спасибо». Ревальд дотронулся до лица, прикасаясь мозолистой ладонью до нежной кожи, и вдруг проговорил: «Запомни, мы одно целое. Любое твое желание для меня важно, и я сделаю все, чтобы выполнить и помочь. Никогда не рискуй. Если беда случится с тобой, мой зверь сойдет с ума. Он сделал выбор. Ты понимаешь?» Кассандра слушала, чувствуя, как в груди сжимается сердце от радости, как тело наполняется любовью и теплом. Она ласково провела пальцами по его одежде и прошептала: «Одно целое». Замолчала на мгновение, стесняясь своих эмоций, но все же нашла силы и призналась: «Я счастлива, что встретила тебя. Даже не думала, что могу не только жить, но и быть парой тебе». Мужчина и девушка смотрели друг другу в глаза, изучая и любуясь. Долго, и это не вызывало неудобства или стеснения. Они наслаждались, испытывая восторг. Мужчина притянул к себе на мгновение, но вдруг замер, а потом ослабил хватку и проговорил: «Будем спать. Завтра очень рано вставать за твоими шишками». Девушка улыбнулась и скромно прислонилась к мощной груди, чувствуя себя защищенной и довольной. Через время она уснула, погрузившись в крепкий сон. Когда угли совсем потухли, раздался задумчивый голос Кревана: «Получается, только укус беловола ядовит. На клыках и когтях яд. Слюна не ядовита». «Да», — подтвердил Ревальд, прижимая ближе свою добрую девочку. «Сиена в лихорадке. Я чувствую, мы тянем в хорм зараженного мертвеца. Нужно оставить ее здесь», — категорично выдал Хантер. «Мы не имеем права вести ее в хорм». «Да», — сурово поддержал Креван. «Поддерживаю. Сиена должна остаться здесь». «Еще двое суток в пути», — сурово проговорил Ревальд. «Кассандра не смирится с такой жертвой. Она должна сама понять и настоять. А если нет?» — поинтересовался Хантер, не понимая такого риска. «Она не подвергнет других угрозе. Луна Верховного Альфы должна заботиться о каждом живом существе, но и принимать важные решения. Ты проверяешь ее? Я знаю, что она все сделает правильно», — прорычал Верховный Альфа, подавляя своей силой, не желая слышать препирательств. «Хорошо, я тоже в ней уверен», — выдал Креван, а потом добавил: «За нами следует отшельник. Ему нужна женщина. Он зол и желает мести», — напомнил Хантер. «Тут другое. Он получил отказ, но следует, зная, что она обречена», — задумчиво проговорил Ревальд. «Будет видно», — пробурчал Хантер и выдал: «Давайте спать. С утра нас ждет тяжелый день». Метель пела свою песню. Она кружила снег, разбрасывая в стороны, завывая, не давая возможности видеть, что творится рядом. В такую суровую погоду все живое обречено, если не спрятаться, чтобы обождать. И там, вдалеке, у дерева в сугробе, сидел огромный мужчина. Он накрылся шкурами беловолов и задумчиво смотрел на кольцо жены. Чем больше ситар следил, тем сильнее его волновал тот момент, что хищники не реагировали, а ведь они на каждом шагу, но молчаливо наблюдали за своими гостями. Отшельник не понимал свирепых животных, как и себя, ведь он продолжал следовать за альфами. Мужчина презирал нормы, обычаи, для него закон, он сам. Лишь власть сильнейшего он признавал, поэтому сейчас находился здесь, не желая вступать в конфликт с виторгами. Ситар знал: еще немного — и он получит желаемое.